«Они заберут нас», — сказал Фрэнсис. «Остерегись!» Он вскинул руки и затрясся в жуткой пляске. Дети засмеялись и заухали страшными голосами. «Ох, какой славный вечер!» — сказала Эллен. «Холодно, но славно. И погода ясная. Правда, Фрэн?» «Славно», — сказал Фрэнсис. «Все славно». Дверь позолоченной клетки вела в вестибюль бывшего театра «Веселье», превращенный в заднюю часть бара. Сам же бар изображал отчасти пародийно богемные пивные Нью-Йорка 40-летней давности. Фрэнсис уставился на пару монументальных полуодетых грудей, колыхавшихся под рыжей шевелюрой и алым ртом. Обладательница этого богатства исполняла с эстрады городские страдания. «Ты б меня не оскорблял, если б рядом Джек стоял!» Голосом настолько лишенным музыкальности, что это уже было пародией на пародию. «Она ужасна!» — сказала Эллен. «Чудовище!» «Да, так себе!» — сказал Фрэнсис. Пол был посыпан опилками. Зал освещен старинными люстрами и бра, переделанными под электричество. Длинный ореховый бар с надраенной латунной подножкой и тремя сияющими плевательницами. За полупустым баром человек со стоячим воротничком, узкой бабочкой и резинками на рукавах разливал пиво по высоким бокалам. А за столами, никак территориально не выделенными в зале, сидела публика, знакомая Фрэнсису, проститутки, бродяги, пропойцы. Среди них, за другими столами, расположились мужчины в строгих костюмах и женщины в лисьих горжетках и шляпах с птичкой. Их места в зале, если чем-то и выделялись, то тем только, что люди на этих местах выглядели иначе. Так что позолоченная клетка сегодня была музеем противоестественного братства, и улыбка бармена приглашала бродяг Фрэнсиса, Эллен и Руди, равно как их друга в чистой рубашке Махоню, принять в этом участие. «Вам стол, друзья?» «Пока есть бар, не нужно», — сказал Фрэнсис. «Так прислонись же, друг, что будем пить?» «Лимонад», — сказал Махоня. «Я, пожалуй, тоже», — сказала Эллен. «Это пиво прямо соблазняет», — промолвил Фрэнсис. «Ты сказал, не будешь пить», — напомнила Эллен. «Я сказал, вино!» Бармен придвинул к Фрэнсису бокал и посмотрел на Руди. Руди заказал то же самое. Пианист заиграл попурри из «Она знала дни получше» и «Мой любимый свалился с луны» и предложил тем, кто знает слова, подпевать. «Ты похож на одного моего приятеля», — сказал Фрэнсис бармену с пронзительной улыбкой. Бармен с пышной, волнистой, седой шевелюрой и выразительными седыми усиками ответил ему взглядом, достаточно долгим для того, чтобы разморозить память. Потом перевел взгляд Фрэнсиса на Махоню, тоже улыбавшегося. «Кажется, я вас знаю, орлы», — сказал бармен. «Тебе правильно кажется», — ответил Фрэнсис. «Только когда я тебя последний раз видел, ты не отреагировал щекоталку». Бармен погладил серебристые усики. «Ну и напоили же вы меня, ребята, в Нью-Йорке!» «Это ты поил нас в каждом баре на Третьей Авеню», — сказал Махоня. Бармен подал руку Фрэнсису. «Фрэнсис Фэллон», — сказал Фрэнсис, — «а это Руди Фриц. Хороший человек, но малость того». «Люблю таких», — сказал Оскар. «Махоня Пакер», — сказал Махоня и подал руку. «Я помню», — сказал Оскар. «А это Эллен», — сказал Фрэнсис. «Живет со мной. А почему? Убей бог, не знаю». «А я все так же прозываюсь Оскаром Рио, друзья», — и я вас в самом деле помню. Только не пью теперь». «Хе, я тоже», — сказал Махоня. «А я еще не отстал», — сказал Фрэнсис. «Подожду до пенсии».